Вечером того же дня я поддался, наконец, уговорам Кротовского и согласился вторично прошвырнуться с ним в уютное местечко. Но по прибытии в злачное заведение всех обманул. Зайдя в дом, я мило улыбался всем подряд. По ходу своего движения я стащил у кого-то со стола бутылку шампанского и початую коробку зефира в шоколаде. И, наконец, в одной из комнат обнаружил своих прекрасных полуголых крестниц. Девицы вовсю охаживали кнутами какого-то жирнозадого бедолагу, пристегнутого браслетами к кровати, и томно покрикивали от возбуждения. Увидев меня, они немного взгрустнули, но я сделал загадочный вид и шепнул одной из них, что ей срочно необходимо прогуляться на крыльцо. Там ее ждет маленький гигант большого секса. Когда тёлка, приодевшись, выскользнула на крыльцо, с любопытством озираясь по сторонам, я схватил ее в охапку, оттащил в машину Кротовского и вывез из вертепа в лесополосу. Ну, а в лесополосе, сами понимаете, такая тишь, такая глухомань, и никаких тебе гомосеков волосатых. Трахайся, сколько душа пожелает, употребляя между делом шампанское с зефиром. И не беда, что у дамы красный день календаря. Ловкий парень в любой ситуации найдет другой выход, точнее, вход. Более всего, однако, мне понравилось посещение центрального кабака, куда Кротовский пригласил меня на четвертый день после моего приезда из Константинова. То-то было хорошо, то-то было весело. Несмотря на то, что кабак располагался на территории центрального района, Вовку там прекрасно знали, и со многими посетителями он чувственно обнимался и лобызался, будто встретил горячо любимых братьев, внезапно воскресших после известия об их гибели. Я заметил, что у всей зеленогорской братвы в моде этот дурацкий ритуал. При встрече крепко обниматься и лобызаться, хотя любой из них может тут же достать ствол и без лишних слов наградить, казалось бы, горячо любимого кореша лишней дыркой в башке. Но это их личное дело. А мы с Вовкой в том кабаке так эффективно нажрались, что я прямо за столом слегка закемарил. А когда проснулся, Кротовский уже вовсю рубился с тремя невесть откуда свалившимися здоровенными носорогами. Мотанув головой справа налево, я с трудом восстановил дифферент и подключился к процессу. Откуда ни возьмись, появились новые носороги. В противовес им подтянулись Вовкины знакомые, с которыми он лобызался при встрече. И в результате получилось изрядное столпотворение. Повоище было безобразное и великолепное, со всем сопутствующими аксессуарами, разбитой посудой, треском сломанных стульев, звоном разбитых витрин, выбитыми зубами. И все это под аккомпанемент истошных женских криков, воинственных воплей ротоборцев и неутихающей песни самозабвенного ресторанного барда, певшего без ансамбля, под фанеру. Давненько я так славно не отдыхал. Никаких тебе иносказаний и хитроумных нюансов. Толстая незнакомая рожа возникла в расплывающемся секторе наблюдения. На! Увернулся опять. На! И дальше, дальше. И все это с удалыми молодецкими вскриками во всю силу легких, с разухабистым озорством. Это было просто прекрасно! На другой день после побоища возникли некоторые проблемы. Оказывается, мы с Кротовским, по простоте душевной, под горячую руку помяли какого-то типа, которого не стоило трогать даже пальцем. Это обещало вылиться в довольно серьезную разборку. В 12:00 мне позвонил Белый и скрипучим голосом сообщил, что они с Кротовским едут утрясать последствия нашего вчерашнего гудежа. В связи с тем, что они будут отсутствовать неопределенное время, мне поручается возглавить мероприятие по выбиванию долга у одного наглого типа, который не желает платить, потому что, видите ли, дело его прогорает. Когда я попытался проконсультироваться по поводу особенностей организации данного мероприятия, бригадир досадливо корякнул и сообщил: «Да не надо тебе ничего организовывать. Ты для проформы там, как моя рука. Они все сделают сами, методику уже давно накатали. Ты только вникай, не вмешиваясь. И приглядывай, чтобы не наломали лишних дров. Ну, мочить его не надо, он нам еще пригодится». Спустя полчаса я уже восседал на переднем сиденье 300-го Мерса и, давя косяка на расположившуюся сзади компанию, пытался ненавязчиво выяснить детали предстоящей операции. Управлял тачкой здоровенный мужлан Петька Дрозд, имевший стать Александра Карелина и знаменитый тем, что помимо огромного детородного органа, обладал замечательным твердым черепом, о который иногда в припадке творческой агрессии разбивал бутылки из-под шампанского. С Петькой я уже несколько раз встречался. Именно он дежурил на ЖД вокзале в момент прибытия вашего покорного слуги в Зеленогорск. И по дороге в усадьбу Кротовского отвесил мне две мощные затрещины. Теперь ситуация изменилась. Я начальник. Петьку, однако, это обстоятельство ни капельки не беспокоило. Встречаясь со мной взглядом, он ласково скалился, обнажая съеденные кариесом клыки, и радуясь, что попал в одну упряжку с таким дюже крутым пацаном. Про меня в бригаде успели сплести кучу неблиц. Судя по информации Кротовского, я уже после разминки в харчевне Гагика проходил у братвы по рейтингу между Терминатором и Рэмбо. Это мне некоторым образом льстило. Я не торопился разубеждать новоявленных соратников. Пусть потешатся. На заднем сиденье скучали два совсем нехилых паренька и наглухо застегнутый в черное шерстяное пальто со стоячим воротником черный нотариус, спокойный, как удав, очкарик с изрядной плешью и здоровенной нижней челюстью, придававшей ему довольно внушительный вид. В ходе движения выяснилось следующее. Наглый тип — это владелец парфюмерного магазина, который должен в месяц отстегивать за крышу, ну, самую малость — 2 штуки баксов. Однако вот уже 4 месяца этот жлоб ничего не платит, ссылаясь на низкую рентабельность своего предприятия и обещая каждый раз рассчитаться, как только появится прибыль. Белому это, в конце концов, надоело, и он дал команду произвести расчет прямо сейчас, не дожидаясь, когда у этого индюка улучшатся дела. По предварительной информации, наличкой клиент в настоящий момент не располагает. 5-6 лимонов деревянными – это не деньги. А для расчета у него есть кое-что посущественнее – товар в магазине на сумму что-то около 30 лимонов. Не первой свежести фургончик «Газель», новая «шестерка», и двухкомнатная квартира в одном из микрорайонов. В счет долга решено отобрать квартиру. На этот случай у черного нотариуса имеется уже заполненный договор. Клиенту остается только подписать его и съехать в 3 дня. Система уже многократно апробирована, так что никаких проблем не предвидится, уверенно заявил нотариус, поправив указательным пальцем очки. Он знал, на что идет. Не думаю, что будет возбухать. Интересно, а где он будет жить, если его вытурить из хаты? Заметил я по этому поводу. И потом, 8 штук баксов за хату. Что-то у вас квартиры больно дешевы. А жить будет в машине, моментально отозвался Петька Дрозд, радостно осклабившись. А нехера было в долги залезать. Платить вовремя надо. И не 8 штук, как он впервые уплатил. Бригадир ему счетчик включил. Сейчас как раз на хату набежала. У него в пригороде мать одна, в собственном доме, уточнил нотариус, внимательно посмотрев на меня сквозь толстые линзы очков. Раньше он с ней жил, а когда дело завел, купил хату и тачку. Все возвращается на круги своя. Не умеешь — не берись.